Нили следовал в хвосте группы и почувствовал слежку. Трое заклинателей серебряного ранга. Очевидно, что навыки Нили были выше, чем у окружающих, и они ничего не заметили. Подумав, кто это мог быть, он пришел к выводу, что, несмотря на слова Шэнь Юэ, священная семья послала людей убить его. Понимая, что ему не справиться с ними, он решил воспользоваться помощью группы. Найдя Чэнь Линцзяня, он сообщил: «Молодой мастер Чэнь, нас преследуют». Услышав слова Нили, Чэнь удивился и было уже повернулся в сторону леса, чтобы рассмотреть что-нибудь. «Не смотри, там три человека серебряного ранга, и я не знаю, кто отправил их за нами», — незамедлительно сказал Нили. Чэнь Линцзянь быстро вернул голову назад и, делая вид, что все нормально, спросил: «Какие у них мотивы?» Чен слегка нахмурился, ведь он никому не делал плохого в Светозаре. «Вероятно, они из темной гильдии», — сказал Нили. Он решил скрыть тот факт, что они принадлежат к священной семье. «Оставь остальное мне», — похлопал по плечу Чен и направился вперед. Конечно, Фан Юань не мог пропустить подобного. Он постоянно усиливал слух духовной силы и всегда следил за Нили. Пока Чэнь незаметно подходил к серебряным заклинателям в их группе и договаривался о нападении на преследующих их людей, Фан Юань приблизился к нему и сказал: «Брат Чэнь, я услышал твой разговор с Нили, и у меня есть что добавить. Помнишь, когда мы обсуждали присоединение Нили, я сказал, что он невероятно умный, в чем ты уже успел убедиться, и подлый, в чем ты скоро убедишься?» «Да, брат Юэ, я помню, то есть ты хочешь сказать, что он соврал?» «Не совсем. Скажу честно, все, о чем я буду дальше говорить, лишь мои догадки, и ни одного факта у меня нет, но они мне кажутся настолько логичными, что я уверен в их правдивости. Несколько серебряных заклинателей, которых собирал Чэнь, стали прислушиваться к их разговору. Взгляни вокруг, брат Чэнь, кого ты видишь? Учеников Академии?» Полувопросительно ответил Чэнь Линцзянь. «Неверно, здесь трое детей из всех основных семей и шестеро из других дворянских», — спокойно объяснил Фан Юань. «Не понимаю, к чему ты клонишь», — засомневался Чэнь. «Ох, брат Чэнь, ты всерьез думаешь, что никто не заметил, как Академию покинули 37 учеников, среди которых будущие лидеры всего Светозара? И это когда один проректор с помощью своей духовной силы способен пересчитать количество мух, которые влетают и вылетают с территории Академии каждую минуту?» — иронично спросил Фан Юань. «То есть ты хочешь сказать, что в городе в курсе, где мы, и послали людей следить за нами?» Чэнь начинал понимать, куда ведет Шэнь Юэ. «Я готов поклясться, что мне об этом никто не сообщал. Более того, я и сейчас никого не чувствую, но готов поставить свой титул молодого мастера на то, что вокруг нас находятся отряды как минимум каждая из основных семей. Более того, есть как серебряные, так и золотые заклинатели, а с большой вероятностью где-то в округе ошивается и стальной, который всеми и командует. Но тогда зачем Нили сказал о темной гильдии, или он просто кого-то заметил и решил, что это бандиты?» — засомневался Чэнь Линцзянь. «Боюсь, что все не так просто. Еще раз напомню, Нили умный, но крайне подлый человек. Но давай по порядку. Нас 37 человек, шестеро демонстрируют ауру серебра. Из города мы выходили открыто. Любой нищий или кто там докладывает темной гильдии мог нас пересчитать. А еще у меня есть свиток золотого ранга на экстренный случай, и при доле удачи я один способен убить трех серебряных заклинателей на своем бронзовом уровне. А такие козыри есть здесь у каждого второго. И темная гильдия, способная терроризировать весь Светозар уже 200 лет, не могла этого не предусмотреть и послать трех серебряных заклинателей. А вот если появятся их реальные силы, то заклинатели Светозара, сопровождающие нас, выйдут на сцену. И Нили не мог этого не знать. Но тогда зачем он мне это сказал?» — спросил окончательно сбитый с толку Чэнь Линцзянь. «Про его ум ты уже понял, теперь объясню подлость Нили. Он уже некоторое время создает неприятности священной семье, распускает слухи и прочее. Я не знаю причину, возможно, кто-то из моей семьи обидел кого-то из его или что-то подобное. Важно, что он крайне негативно к нам настроен. Так вот, если, считая, что перед тобой темная гильдия, ты, не разобравшись, нападешь на них, то в каком случае он выиграет?» «Правильно, если отряд, который он заметил, на самом деле принадлежит священной семье. Представь, что между вами начнется бой, и ты убьешь члена священной семьи. А еще хуже, если кто-то, защищаясь, убьет тебя. Твой отец, даже зная, что это была самозащита, будет вынужден объявить нам войну, и даже если священная семья победит, наши потери будут огромными», — продолжал объяснение Фан Юань. Он даже не врал, а просто был на одну логическую ступень впереди. То есть не займи он это тело, пацан действительно мог попытаться убить Нили и приказать слугам замаскироваться под темную гильдию и напасть на него. Конечно, их бы заметили и остановили, но при некоторой доле везения такое могло случиться. Но проблема не в глупости Нили, а в его упертости. Он адекватно оценивает действия священной семьи из прошлой жизни и придумывает разумные контрдействия к ним. И, например, с Шэнь Сю это вполне работает. Но он совершенно зациклен на прошлой жизни и в упор не видит, что как минимум Шэнь Юэ сильно изменился. Поэтому для Фан Юаня просчитать действия Нили, который просчитывает действия старого Шэнь Юэ, элементарно. Хоть твои слова звучат очень разумно, мне очень трудно поверить в столь жуткие вещи. Кроме того, брат Юэ, если ты считаешь, что Нили способен на такое, зачем ты рекомендовал его в наш поход? Сильно засомневавшись, спросил Чень. Скажи, брат Чень, ты бы хотел, чтобы рядом с тобой был человек, который абсолютно всегда лжет? Что за вздор? Конечно нет. Кто может желать видеть такого человека рядом с собой? Запротестовал Чень. Ты не прав, брат Чень, я очень хочу. Конечно, тот, кто всегда говорит правду, будет лучшим другом, но и тот, что всегда лжет, сгодится. Например, ты стоишь на распутье и не знаешь, куда идти, спросил жреца, и он ответит, на север. Конечно, это не значит, что идти надо строго на юг, но на север тебе совершенно точно не нужно. Разве это не помощь от врага? Существует даже поговорка, держи друзей близко, а врагов еще ближе, подумай над этим. Мне нужно все это переварить, я даже не знаю, что теперь делать, задумался Чэнь Линцзянь. А что, в сущности, изменилось? Собирай людей и готовься к бою, действуй, как и хотел, вдруг я ошибаюсь. Просто, прежде чем нападать, задай им несколько вопросов, на которые я указал. Но, как я и сказал, я в своих словах уверен, ради интереса готов даже заключить пари. Ты сейчас получаешь 2/4 добычи, а я 1, на это и сыграем. Я прав, ты получишь 1/4. А я 2, не прав, ты 3/4, а я только то, что мне отдаст Нили. Как тебе? Беззаботно спросил Фан Юань. Ну раз все равно проверять преследователей, то давай пари, я человек азартный и верю в людей, так что докажу, что все не так плохо, как ты думаешь, согласился Чень. Спустя час Чень Линцзянь вернулся в смешанных чувствах, а вот пятерка серебряных заклинателей была зла. Они немного поспорили, но потом направились к Шэнь Юэ. «Брат Юэ, вынужден признать, ты был во всем прав. Точнее мотивов Нили мы не выяснили, а вот все остальное в точку. Кланы знают о нашем походе, родители одобрили. Это что-то вроде тренировки для нас на смелость и самостоятельность. Заклинатели за нами следят, их много, золото и сталь. А эти серебряные, быстро подойти в случае опасности не смогут, поэтому держатся близко, вот их и смог почувствовать кто-то чувствительный». Просили хотя бы остальным ученикам не рассказывать, чтобы все прониклись чувством опасности. Они даже из священной семьи оказались. И да, возможно, темная гильдия нападет, в крайнем случае стальной заклинатель сможет нас быстро перенести в Светозар. Но если со зверями столкнемся, помогут только в крайнем случае. Я признаю поражение, половина добычи твоя, ну если найдем что-нибудь. И еще ребята сразу хотели пойти и рожу Нили набить за подставу. Но я подумал над твоими словами и решил, что пока не надо, подробно рассказал о случившемся Чэнь Линцзянь. Да и потом не надо, кто, по-твоему, будет сокровища искать. Я действительно верю, что он что-то знает о городе, и если кто и сможет найти, то только он. Так что прошу брата Чэня сказать Нили, что все в порядке, всех убили. А если хочешь его проверить, добавь, что они под священную семью пытались замаскироваться, но вы не поверили. Если еще больше интереса проявит, значит, я и в этом прав, можем даже еще пари заключить, весело подтвердил Шэнь Юэ. Пожалуй, откажусь, брат Юэ, а то, боюсь, я совсем без сокровищ останусь. Я и так уже без них, свою долю проиграл, но со мной 27 человек, так что последняя 1/4, это их награда, вежливо отказался Чэнь Линцзянь. Все прошло ожидаемо, Чэнь Линцзянь поговорил с Нили, похоже, что-то для себя выяснив, ушел. как и пятерка серебряных заклинателей. Распространяться о действиях Нилеон не стал, как и бить ему морду, этого было достаточно. Глава 13. Поход, часть 2. Но тут снова активизировалась Хуан Ланруа. Мимо Фан Юаня она ходила, опустив голову, не желая попадаться ему на глаза, хотя в реальном бою вполне могла с ним справиться. Все же разница в полный ранг, с другой стороны, вряд ли ее готовили как бойца, но в любом случае бой вышел бы тяжелый. Именно чтобы избежать попыток мести в реальном мире, Фан Юань так жестко обошелся с ней в иллюзии. Похоже, она решила сама утвердиться за чужой счет и выбрала самого слабого среди присутствующих, Нили. Вообще она имела 3 звезды серебра и должна была бы пойти с остальными серебряными на возможный бой против темной гильдии. Но так как эти пару дней она себя плохо чувствовала, ей никто не стал сообщать. В результате про подставу от Нили она не знала, как и вообще ничего о нем, так как занятия у ее класса еще не начались и слухов академии она не получала. После начала их беседы к ним подошел какой-то парень по имени Чу Юань. Для Фан Юаня даже Лан Руа и вся ее семья Хуан представляла интерес разве что тем, что была сателлитом семьи в юге. А Чу Юань он и вовсе узнал только что. Это был какой-то бездельник из благородных вроде Лупя, который с желтым сосудом достиг 3 звезд бронзы к 16 годам, когда сам Фан Юань сделал это за 16 дней. Более того, их разговор напоминал какую-то детскую ссору, хотя людей в 16 лет назвать детьми можно весьма условно. Но хуже того, в этом участвовал Нили. Но держа в голове, что это может быть какой-то многоступенчатый план, Фан Юань продолжал слушать. Лан Руа хвалила Нили, вызывая ревность Чу Юаня. Тот говорил, что Нили слабак, так как не достиг 1-й бронзовой звезды. Нили говорил, что слабак Чу Юань, так как достиг только 3 звезд бронзы в 16. Даже на лицах окружающих было недоумение, все же людям не по 7 лет. Наконец Нили решил бросить Чу Юаню вызов. А вот это уже всех заинтересовало, многие ожидали шоу, особенно те, кто видел бой Нили на арене, и хотя тогда он проиграл, было понятно, что боец он неплохой. Нили серьезно взглянул на Чу Юаня и насмешливо сказал: «Тогда я вызываю тебя на поединок. Тот, кто потерпит поражение, станет на четвереньки и будет ползать вокруг. Как тебе?» Услышав такую ошеломительную речь, Лан Руа внимательнее взглянула на Нили и посчитала, что тот вовсе не боец. Чу Юань на мгновение застыл на месте от внезапного предложения и засмеялся. «Мне послышалось, ты на самом деле желаешь бросить мне вызов? Ха-ха, это самая лучшая шутка, что я слышал. Он даже 1-й звезды не достиг, а осмелился бросить мне вызов. Что за наглость? Даже без использования своей духовной силы, лишь при помощи физической, я легко тебя забью до смерти», — засмеялся Чу Юань. «Недоумок, если ты боишься, еще есть время, чтобы ты забрал свои слова назад, пока не поздно». Нили начал разминать свои пальцы, издавая соответствующий хруст. Он равнодушно посмотрел на Чу Юаня и сказал: «Если такой мусор, как ты, будет ежедневно мозолить мне глаза своей физиономией, это будет пустой тратой времени. Поскольку у тебя нет глаз, чтобы рассмотреть перспективу в общении с людьми, тогда мне придется научить тебя, чтобы ты больше никогда не смел оскорблять таких, как я». Выражение лица Чу Юаня потемнело. Он с яростью уставился на Нили и сказал: «Ты сам напросился». Окружающие разошлись, предоставляя необходимое пространство для Нили и Чу Юаня. «Я даю тебе право первым провести 3 атаки, чтобы ты потом не говорил, что я издевался над молодым поколением», — заявил Чу Юань, скрестив руки за своей спиной. Он с гордостью посмотрел на Нили глазами, переполненными презрением. «Хорошо», — сказал Нили, мгновенно рванув в его сторону, и ударил прямо в живот Чу Юаня. Вдруг на лице Чу Юаня пропала всякая самоуверенность. Он резко схватился за живот, будто креветка, и упал на землю. Его тело дергалось, также можно было услышать, как он вырвал свой обед. Такой удар просто разрывал кишечник. Все вокруг были в шоке от такой сцены. Хуан Лан Руа с интересом посмотрела на Нили. Сила, продемонстрированная им, тоже заставила ее ахнуть, но и заинтересоваться еще больше. Чэнь Линцань подошел к Фан Юаню и спросил: «Брат Юэ, мне рассказывали, ты дрался с Нили на арене и победил, но бой вышел очень кровавым. Я тогда не придал значения, но сейчас мне кажется, что Нили умеет концентрировать духовную силу. Да, полный контроль, может собрать всю силу на кончике пальца и проткнуть ствол дерева», — спокойно ответил Фан Юань. Невероятно, даже не достигнув первой звезды, такой контроль, а большинство даже не понимают, что он сделал. Я сам только учусь, в спокойной обстановке могу, но вот так в бою. Постой, ты же дрался и победил, ты тоже можешь так концентрировать силу? Взволнованно спросил Чень. Да, пришлось научиться, не меняя интонации и не отрывая взгляда от боя, произнес Фан Юань. В смысле пришлось, ты неумел и научился в бою? Чень был просто ошарашен. Да, давал ему себя избивать и затягивал бой, а минут через 20, когда научился, нанес удар, а он, не ожидая напитки силой, его пропустил. План был чуть сложнее, но подробности не важны, не видя смысла скрывать то, что для всех очевидно, рассказал Фан Юань. Я в целом поняла, о чем вы говорите, но почему я никогда об этом не слышала? Это какая-то секретная техника. Ецзюнь, слушавшая их разговор, не удержалась и решила спросить. Нет, очень распространенная, в академии обучают, но обычно с серебряного ранга, нужен очень хороший контроль. Фан Юань хотел продолжить лекцию, но начался новый виток противостояния, и все посмотрели на импровизированную арену. Чу Юань длительное время валялся на земле, не в состоянии встать. Вскоре Нили глянул на бедного, лежащего на земле Чу Юаня, и с безобидным взглядом сказал: «Это был лишь первый удар из трех, который ты позволил мне. Давай продолжим». Эмоции у окружающих были самыми разными. «Ты сам напросился, я убью тебя», — воскликнул Юань и внезапно вскочил с места. Он нанес удар ногой в сторону Нили. Несмотря на то, что боевые искусства изучались с серебряного ранга, поскольку Юань был членом знатной семьи, он уже знал их в некоторой степени. Удар, сделанный Чу Юанем, был фирменным его семьи, удар штормового вращения. Юань внезапно потерял перед собой Нили. Он почувствовал шок и удивление в своем сердце, и вдруг ощутил резкую боль прямо в подбородке. В этот же миг его тело улетело вдаль на 5-6 метров и сильно ударилось о землю. Кругом стояла гробовая тишина. Было настолько тихо, что легко можно услышать каждый камушек, который разлетелся от падения тела Юаня. «Что происходит?» — спросил кто-то, нарушив тишину. «Кажется, сестренка недооценила тебя», — сказала Лан Руа, слегка открывая и прикрывая свои очаровательные красные губы, передавая невероятную сексуальность. Будучи побитым дважды подряд, Юань был полностью униженным. Он являлся заклинателем с тремя звездами, и он не смог победить Нили, который вообще ничего не достиг. Юань смотрел на Нили, его глаза покраснели, его сосуд души начал свирепствовать, в результате чего духовная сила вздымалась и начала покидать границы тела. Без соединения с духом демона, духовная сила не имеет никаких существенных средств нападения. Можно было лишь использовать ее для нападения на сосуд души противника. Сила души Юаня находилась на уровне 376 очков, недалеко от четвертой звезды бронзы. Если он использует все количество своей духовной силы, чтобы атаковать сосуд души противника, это могло бы привести к переизбытку духовной силы в сосуде противника, и тот в конце концов взорвался бы. Если такое произойдет, это означает лишь конец человека в качестве заклинателя демонов. Без сосуда души совершенно невозможно использовать духовную силу. «Умри», — заявил Юань со всей своей жестокостью, показывая ужасную улыбку. Его духовная сила была подобна приливной волне. Она начала атаковать сосуд души Нили. «Чу Юань, стой!» — Хуан Лан Руа закричала. Юань был намерен безжалостно убить в Ниле заклинателя. После того, как его сосуд души взорвется, ему останется быть лишь пустышкой. «Если ты так желаешь взорвать мой сосуд души, то давай, попробуй», — сказал с холодным тоном Нили. Несколько десятков секунд двое с напряженным видом стояли друг напротив друга, а потом Чу Юань пошатнулся, и из его рта потекла кровь. «Брат Юэ, сестра Цзэюнь, помогите мне решить, как и кого мы должны наказать», — засомневавшись, спросил Чень. «Можешь пойти и добить Чу Юаня за его бесполезность, он все же твой подчиненный, хотя он и так уже пострадал, так что мне плевать», — злясь на Чу Юаня за то, что тот не только немного поднял авторитет Нили, но и помог ему с культивацией, — сказал Фан Юань. «Простите, я немного не поняла, а что произошло и почему мы должны кого-то наказывать?» — растерявшись, спросила Ецзюнь. «Я объясню», — начал Фан Юань. «Мы, потому что мы имеем самое высокое положение среди присутствующих, а произошло нарушение всех правил боев. Чу Юань обещал принять три удара, но после первого начал сражаться, но это мелочь. Дальше он попытался уничтожить сосуд Нили, просто переполнив его своей энергией, а это равнозначно попытке убийства. Его даже пытались остановить, но Нили обладает отличным контролем и просто ее стравил. А когда Чу Юань попытался вернуть свою духовную силу, Нили оторвал кусок и оставил у себя в сосуде. С ее помощью он за несколько часов достигнет первой звезды, а Чу Юань потеряет одну или две звезды, а если не повезет, то останется калекой. Проблема в том, что это демоническая техника и она строго запрещена. Иначе бы любой сильный клановый мог собрать пару тысяч слабых простолюдинов и повырывать их духовную энергию, развивая себя. Обычно наказание очень сурово, но тут ему силу буквально впихнули в сосуд, так что даже не знаю. Обычно оказался бы прав тот, чье положение выше или чей клан сильнее. Но они оба никто из мусорных кланов. Клановый совет просто откажется собираться по такому поводу. Но разве так можно говорить? Можно же как-то решить. Ецзыюнь, только-только начавшая снимать свои розовые очки, пыталась что-нибудь сделать. Ну так реши, ты же хочешь стать городским лордом. И я не шучу, это реально его ежедневная работа. Обе стороны не правы, а решать что-то нужно. С этими словами Фан Юань дал понять, что больше ничего не скажет, и отправился заниматься своими делами, то есть как обычно учиться. А Ецзыюнь сначала хотела обидеться, но переборов первый порыв, задумалась и тоже ушла. Фан Юань, игнорируя общий переполох, занялся учебой, но часть внимания продолжал держать на Нили. Даже удалось услышать, как Лан Руа говорит: «Сестренка просто обязана раскопать все твои тайны, маленький гаденыш, я хочу увидеть все, что ты скрываешь». Было интересно, рискнет ли она снова использовать свою ментальную способность. Рискнула и ожидаемо снова проиграла, но Нили, похоже, решил не контратаковать, а только сбросил иллюзию и даже вслух произнес: «Дух демона снежной сакуры. Я никогда не подозревал, что у мисс Лан Руа будет такой редкий дух демона, но было не похоже, что кто-то еще их подслушивал». Фан Юань понял, что это все же была способность ее демонического духа. Достал энциклопедию о них и начал изучение. Дух был редким и при жизни являлся деревом сакуры, которое обладает ментальными способностями и способно создавать иллюзии и мороки. Воздействие на разум всегда успокаивающее, люди, а иногда и звери, просто ложатся спать под деревом и умирают от голода. А сакура, как и обычное дерево, питается гниющими останками, поступающими в землю, но, являясь демоническим зверем, может вытягивать и духовную энергию. Способ защиты прост: заметить гниющие останки до того, как попал под наваждение. До этого Фан Юань не интересовался демоническими духами, так как объединиться с ними можно только с серебряного ранга. Но, увлекшись чтением, открыл для себя много нового. Сами духи сохраняют уровень культивации и остаток воли самого зверя. Не обязательно, чтобы ранг духа совпадал с рангом заклинателя. Но если дух слабее, прирост сил будет невелик, а если сильнее, его сложнее подавить и слиться с ним. Просто объединиться серебряному заклинателю с золотым или даже стальным духом не слишком большая проблема. Сложность в том, что, сливаясь с ним в бою, дух будет пробуждаться и каждый раз сопротивляться, а это замедлит процесс слияния. А в бою даже доли секунд могут оказаться решающими. В самом крайнем случае, когда заклинатель очень ослаблен или ранен, дух может взбунтоваться и даже убить заклинателя, но такие случаи в истории можно пересчитать по пальцам. Кроме того, влияет сила воли как самого заклинателя, так и духа. Дух травоядного овцерога подавлять легче, чем дух тигра-берсерка. Поэтому богатые семьи используют духов рангом выше своего, так как даже в случае опасности слуги выиграют им пару секунд на слияние, а их мощь выше. Например, у тетушки Шэньсю с достижением ей серебряного ранга сразу был дух золотого. А бедные люди используют тех духов, которых смогут достать, обычно своего и ниже ранга. А еще существует скорость и темп развития духа демона. Дух после слияния будет расти в рангах вместе с заклинателем. Духу можно отдавать часть духовной энергии для его развития. Если он будет получать ее всю, то это идеальный вариант, но обычно только небольшую часть. Так что при хорошем темпе роста дух будет расти вместе с заклинателем, а при плохом отставать от него. Проблема в том, что определить темп роста заранее невозможно, или, по крайней мере, местные этого не могут. Есть косвенные признаки, но очень расплывчатые. А заменить дух хоть и возможно, но при излечении он погибнет. Так что только редкие везунчики развивают собственного духа. Остальные на каждом ранге, по возможности, меняют на более сильного. Предположительно, есть еще индивидуальное сродство с духом, но четкой информации нет. Дальше путешествие шло спокойно. Ланруа решила соблазнить Нили и постоянно за ним бегала. Что это было, Фан Юань не знал. Возможно, изощренная игра. Возможно, она пыталась себе что-то доказать, соблазнив Нили, раз тот раскрыл ее иллюзию. А к Шэнь Юэ она теперь подходить боялась. А возможно, из-за ментальных способностей ее духа ее собственный разум оказался поврежден. Но из-за этого у Нили не было даже возможности спокойно культивировать, и это радовало. Хорошо бы было, продолжи она его преследование и по возвращению в город. Глава 14. Поход, часть 3. Вскоре отряд добрался до стен города. Как и предполагалось, это были засыпанные землей и заросшие лесом руины. Чин Линцань достал карту, доставшуюся ему от уже побывавших здесь исследователей, и началось обсуждение, где искать сокровища. Народ стал высказывать бессмысленные предложения, но Фан Юань молчал. Он действительно не знал, все, что было доступно, уже собрали. А значит, сокровища могут быть защищены скрывающим массивом или, например, путь к ним лежит через портальную арку, которая может находиться где угодно и в деактивированном состоянии даже духовной силы не излучать. Так что с их уровнем культивации можно бродить здесь месяцами и все равно ничего не найти. Но был человек, который знал больше. И как только Нили начал свои рассуждения, в которых, несмотря на его словоблудие, не было ни грамма логики, и указал на тренировочную площадку в центре города, Фан Юань тут же его поддержал и дал знак Чиню сделать то же самое. Все удивились такому единодушию, но перечить не посмели. Нили же еще долго крайне подозрительно смотрел на Шэнь Юэ. Они стали продвигаться вглубь города. На стенах и крышах домов стали мелькать гигантские голубые обезьяны серебряного ранга. Они были довольно осторожны и пока лишь следили за их группой и собирались в стаи. Нили достал арбалет и смазал болты какой-то смесью. Фан Юань легко догадался по запаху, да и чисто логически, что это парализующий яд на основе травы пурпурного тумана. Фан Юань сохранил все эти рецепты, так что мог бы изготовить такой яд и сам, но снова сработала паранойя. Ни этого яда, ни его рецепта в свободной продаже не было, и, если кто-то из старейшин начнет расследование, он не сможет объяснить его появление. Конечно, Фан Юань понимал, что это излишне. Светозар – это не его родной клан Древней Луны, где все культиваторы знали друг друга, по крайней мере в лицо. Здесь практикующих людей многие тысячи, и даже городской лорд знать не знает, какие знания дают детям в родной семье Нили. Так что никто подобного расследования без крайне серьезного повода проводить не будет, но привычка – это вторая натура. Кроме того, это другие дети думали, что рискуют, находясь здесь. Сам Фан Юань был уверен, что ему умереть не дадут, а раз речь не идет о выживании, то и открывать все козыри не нужно. А вот насчет Нили он не был уверен, неужели тот не понимал, что детей из влиятельных семей никто бы не отпустил без охраны. Мимо идущих впереди людей пролетела стрела и вонзилась в спину одной из обезьян, та сорвалась и упала на землю. Чинь, поняв, что та еще жива, подскочил к ней и резким ударом вонзил клинок в шею. «Что ты делаешь, тупой ублюдок?» Чинь редко злился, и многие никогда не видели его в гневе, но сейчас был как раз такой случай. Хоть он и обещал Шэнь Юэ не трогать Нили, в такой ситуации стерпеть он не мог. Обезьяны пугливо и не напали бы на нас, а теперь, когда ты напал первым, они разозлятся и соберут всю стаю. Нам не победить. Все, доставайте арбалеты, убьем сколько сможем, пока их еще мало. Конечно, он кричал на Нили, который сделал этот выстрел. Обезьяны начали кричать, призывая сородичей. Все начали стрелять, но уже встревоженные обезьяны легко уклонялись от выстрелов, они все же были зверьми серебряного ранга. А даже когда стрелы попадали, то делали это вскользь или в нежизненно важные места. Фан Юань понимал, что в обезьяну ему не попасть, поэтому сказал: «Брат Чинь, ты хорошо стреляешь, выстрели вон в тот торчащий камень рядом с головой обезьяны». Чинь не понял, зачем ему это, но выполнил просьбу. Стоило ему выпустить стрелу, как Шэнь Юэ выпустил еще одну параллельным курсом, задержавшись лишь на малую долю секунды, и его стрела летела в паре метров за первой. Обезьяна, висевшая на стене, держась за край крыши, резко отдернула голову от первой стрелы, и тут в шею ей вонзилась вторая. «Брат Юэ, «Ты невероятен, ты знал, куда дернется обезьяна, и выпустил стрелу заранее, попав в шею. Только так и возможно, попав в глаза, их можно убить. Постой, а как тогда?» Не договорив, Чень подошел к первой убитой обезьяне и выдернул стрелу, обнюхал ее и закричал: «Нили, ты подлец, у тебя был яд против этих обезьян, но ты это скрыл. Если ты прямо сейчас не передашь его всем, я, Чень Линьцань, клянусь предками, убью тебя и заберу этот яд с твоего трупа». Нили нахмурился, но выбора у него не было. Он достал яд, и все стали макать в него болты. Дело пошло гораздо лучше, даже небольшой царапины хватало, если не парализовать, то по крайней мере замедлить обезьяну. Но обезьяны прибывали. Сами обезьяны были 2 метра ростом и при этом очень быстрые и ловкие. Наконец прибыл их вожак. «Это духовный зверь», — закричал Нили. Фан Юань кое-что знал об этом. Звери были обычные, духовные и императорские. Духовный обладал интеллектом человеческого подростка и значительно превосходил сородичей во всем, походя на вожаков зверей из прошлого мира. Императорский имел не уступающий человеку интеллект и, более того, мог принимать человеческую форму. Этот духовный зверь был на 5 звездах серебра, а его рост достигал 3 метров. Но в их отряде было только 6 серебряных заклинателей, и сильнейшей была Хуан Ланруа, имевшая только 3 звезды серебра и бывшая посредственным бойцом. Без золотого заклинателя шансов победить не было. Нили стал кричать, что его не победить и надо разделиться и бежать к крепости недалеко. Идея была неплохая, но все, у кого были мозги, понимали, что если они разделятся, то группа, за которой погонится вожак, обречена. Всем было плевать на чужие жизни, но как оказаться не в группе смертников, никто не знал. Пока все думали, Нили схватил Е Цзюнь за руку и бросился бежать. Опешили все, особенно Е Цзюнь, и поэтому она не смогла быстро вырваться. А когда пришла в себя, за ними уже гнался вожак. Но как Фан Юань мог упустить такую возможность? Он выстрелил главной обезьяне в затылок. Стрела, как и все предыдущие, просто отскочила. Но вожак имел интеллект подростка, и Фан Юань должен был попробовать. «Обожаю обезьяньи мозги. Эй, здоровяк, помню, мамку твою жрал недавно, вкусная была, шкуру ободрали, а мясо на всю зиму засолили», — кричал Фан Юань, строя мерзкие рожи. Обезьяна взревела и бросилась назад. «Прости, брат Чень, я не мог позволить ему убить Е Цзюнь. Я возьму его на себя, разберитесь с остальными. Слуги, за мной!» С этими словами Шэнь Юэ толкнул ближайшего слугу и бросился на вожака, а троица его слуг, не имея выбора, последовала за ним. Вожак обезьян был 3 метра ростом, а Шэнь Юэ еще подросток. Поэтому, проскочив между ног обезьяны, он ударил мечом в промежность, но хоть зверь и дернулся от боли, меч не смог разрезать шкуру даже в столь уязвимом месте. Обезьяна взревела и, проигнорировав атаки слуг, схватила одного из них и сжала. Раздался хруст, и молодой парень умер. Фан Юань не медлил, поняв, что мечом шкуру не пробить, на этот раз напитал его духовной силой и ткнул под колено вожаку. Тот завыл и упал, но, к сожалению, рана была совсем незначительной. Кроме того, была еще одна проблема. Меч был подарком Шэнь Юэ, и, хотя это был хороший меч, зачарованный на прочность и остроту, он не был пригоден для проведения духовной силы. Он получил его, когда еще не был даже бронзового ранга, а учиться манипулировать духовной энергией начинают только с серебряного. Поэтому никто и не подумал дарить ему проводящий энергию клинок. А так как ожидалось, что серебра он достигнет не раньше, чем через год, то ему бы подарили новый меч с учетом изменившегося роста. И так как меч был обычным, то духовная сила хоть и проходила, но только ее малая часть, остальная разрушала сам клинок. После первого удара рукоять нагрелась, а сам клинок чуть оплавился. Как только обезьяна упала, Фан Юань и слуги бросились ее атаковать. Фан Юань по ногам, которые были рядом с ним, а слуги в голову. Но раны были незначительны, и обезьяна, вскочив рывком, нанесла удар слуге в голову, сломав ему шею. Фан Юань буквально взбежал на плечо вожака и ударил его по голове напитанным мечом, и, хотя пробить не смог, слегка оглушил. Лидер обезьян открыл рот и закричал. Предполагая последствия, Фан Юань оттолкнулся и прыгнул в сторону. Раздался крик, напитанный духовной силой, и все, кто оказались рядом, были оглушены. Фан Юань также потерял сознание на 1 или 2 секунды, но он уже оттолкнулся и продолжал лететь по инерции. А придя в себя в нескольких метрах, он увидел, как последний из его слуг застыл перед обезьяной, и она буквально разорвала его пополам. Еще один из серебряных заклинателей вмешался в бой с вожаком, смог нанести ему несколько ударов. Фан Юань не отставал, он бросился сзади и стал бить своим мечом. К сожалению, меч пришел в негодность, он оплавился до состояния простой железной палки, а рукоять была так нагрета, что кожа на его руке обгорела. Но вот погиб и серебряный заклинатель. Вожак бросился к Фан Юаню и атаковал, в последний момент он увернулся, но упал. Тогда жуткий зверь замахнулся своей рукой добить надоедливого врага, но тут на его груди открылась чудовищная рана. Ни медля ни секунды, Фан Юань вонзил туда свой оплавленный клинок, до предела напитав его духовной энергией. Этого бы не хватило пробить прочную шкуру, но проколоть оголенное сердце было достаточно. Десятки литров крови вырвались под давлением из разорванного сердца и облили Шэнь Юэ с ног до головы. Не мешкая ни секунды, он выхватил из кольца небольшой кинжал. И теперь, когда духовная сила рассеялась, использовав его, легко отрезал вожаку голову. Отряд сражался из последних сил в окружении обезьян, некоторые из ребят уже были убиты. И тут они услышали крик, а когда посмотрели в сторону, не сразу поняли, кто это. На крыше одного из домов стоял Шэнь Юэ, но его не сразу узнали, ведь он так сильно был залит кровью, что казалось, состоял из нее, а в руке он держал отрезанную голову вожака. Люди не сразу поняли это, а вот обезьяны, поняв, что их лидер убит, бросились бежать. Увидев это, все заликовали, выкрикивая ему благодарности и обещая отплатить в будущем. Все видели это собственными глазами, и даже старейшина стального ранга не распознал бы никаких иллюзий. Но разве Фан Юань был героем Синьси, что жертвует собой, стараясь защитить друзей? Конечно, нет. Он скорее пожертвует всеми, но защитит себя. Мозг Фан Юаня строил планы и просчитывал варианты ежесекундно. И когда явился вожак, его план наконец сложился. Сначала он получил репутацию, отвлекая монстра от Ецзыюнь. Но это было лишь побочным эффектом. Ему нужно было, чтобы вожак напал на него. Ведь когда Шэнь Юэ вступит в бой, его слуги последуют за ним. А он взял их с собой специально, чтобы убить и тем самым скрыть их технику культивации. Он был уверен, что превосходит своих слуг как боец, так что сможет дольше уворачиваться от ударов зверя. Когда слуги погибли, он стал искать возможность упасть так, чтобы даже старший, что следит за его боем, ничего не заподозрил. А в том, что за ним наблюдают и в последнюю минуту придут на помощь, он был уверен. Но всегда имея запасной вариант, он упал так, что, если помощи не будет, он успеет вскочить и убежать. Но все произошло отлично. Когда обезьяна нависла над ним, невидимая режущая атака рассекла ей грудь. Конечно, он понял, что это был старший. Даже не видя его, Фан Юань слегка кивнул и одними губами произнес: «Спасибо, старший». Скорее всего, тот сможет прочитать по губам или даже услышать. Ну а после он добил обезьяну, это получилось сделать максимально кровавым способом, еще плюс в репутацию. Он отрезал голову и испугал ей остальных зверей. Фан Юань мало знал об этих зверях, но о зверях вообще знал очень много. Так что для него это было обыденностью, но выглядел он героически. Он даже видел, что хоть убитые и были, они были слугами и простолюдинами. Никто из благородных не погиб. Возможно, им даже так же помогли, но в пылу боя они не заметили. А мелочи вроде обожженной руки его не беспокоили, когда в прошлой жизни вся его кожа обгорела. Он лишь смеялся, разве может его заботить какая-то рука. Как только бой закончился, все бросились благодарить Шэнь Юэ. После они собрали трупы, приняли заживляющие пилюли и отправились искать Ецзыюнь. Не ли искать никто не рвался, надеясь, что он сдох по дороге. Никто не знал, куда они побежали, но Фан Юань знал. С самого начала он отдал приказ золотому заклинателю следить за Нили, даже игнорируя безопасность Шэнь Юэ. Также они разработали систему знаков. Так заклинатель отправился за Нили и оставлял за собой следы из духовной энергии. Их многие могли почувствовать, но не обращали внимания, это могло быть что угодно. Почти все в этом мире излучают духовную силу. Но Фан Юань точно запомнил, как выглядит нужный ему отпечаток, поэтому замечал его среди сотен других. Но этого не потребовалось. Они вышли как раз на ту тренировочную площадку, о которой говорил Нили. Дальше след уходил под землю. Не найдя прохода, все же решили исследовать ее и вскоре обнаружили заваленный подвал. Разобрав завал, они спустились ниже, где, разрушив подозрительную стену, оказались в просторном подземелье. Там все увидели Ецзыюнь и Нили. Ецзыюнь, увидев пришедших, бросилась на шею Шэнь Юэ. Несмотря на то, что он был весь в крови, лицо он умыл, и узнать его было возможно. А потом обняла Чэнь Линцаня. «Я так рада, что вы выжили и нашли нас. Я думала, останусь с этим уродом здесь до скончания времен. Как вы смогли победить?» Ецзыюнь была слишком возбуждена, чтобы соблюдать нормы приличия. «Ох, давай я все расскажу, а то брат Юэ слишком скромен», — начал Чэнь. «Когда вы побежали, Шэнь Юэ начал стрелять и оскорблять вожака, который гнался за вами, тот развернулся и напал на него. Шэнь Юэ и трое его слуг сражались против вожака, а все остальные против стаи. К сожалению, ублюдок с ядом сбежал, так что нам приходилось очень туго, шестеро погибли, включая серебряного заклинателя. Но тут брат Юэ совершил невозможное и убил эту тварь. Он отрезал ему голову и показал всем, обезьяны испугались и отступили. Кровь на нем, это того вожака, хотя сам он тоже сильно пострадал. Невероятно. Шэнь Юэ, ты сам убил духовного зверя на пике серебра. У тебя же, а сколько у тебя звезд? Хотя это не важно, ты невероятен. Ты приманил этого монстра, чтобы отвлечь его от меня. Спасибо, я никогда этого не забуду. Вдруг Ецзыюнь запнулась и немного задумалась. «Я знаю, это будет честно. Между нашими семьями отношения несколько натянуты, и отец может не позволить потом тебя нормально отблагодарить. Так что забирай мою долю сокровищ. Мы нашли целую кучу всего, там на десятки миллионов, а я все равно ничего не сделала для нашего похода, а долю мне из уважения начислили. Я согласен с Ецзыюнь, без тебя бы мы все погибли, а такой долг, не шутки. Кроме того, у меня и так только четверть осталось, я тоже отдам тебе все, это общий подарок от всех, тогда и делить ничего не придется. А ребят, которые с нами были, я сам награжу», — присоединился Чэнь. «Я рад, что у меня такие друзья, но должен сознаться, хоть рассказанное, это правда. Но я победил не совсем честно, я долго сражался, но мои удары лишь незначительно ранили зверя. И когда он хотел убить меня, невидимая духовная атака разрезала ему шкуру на груди, и тогда я смог воткнуть в рану свой меч и пронзить его сердце. Я думаю, это сделал кто-то из старших, следивших за нами», — честно и открыто рассказал Шэнь Юэ. «Но почему же тогда старшие не помогли остальным?» — спросил Чэнь. «Думаю, ты не прав, и вам помогли, вы просто не заметили. Я смотрел на грудь монстра, и там появилась рана, я сам только потом понял, что произошло, а вас было много. И в пылу схватки вы могли не заметить или решить, что кто-то другой убил врага. Взгляни на убитых, они все слуги и простолюдины. Боюсь, старейшины решили их не спасать, но из благородных никто серьезно не пострадал», — разъяснил все Шэнь Юэ. «Знаешь, Юэ, я даже больше стала тебя уважать. Другой бы стал хвастаться победой, как этот ублюдок, что искалечил Чу Юаня и потом насмехался над ним. Чу Юань, конечно, тоже хорош, но все же, а ты признаешься во всем. Но посуди сам, именно ты рисковал собой и победил, так что я все равно хочу отдать сокровища тебе», — призналась Ецзыюнь. «Я полностью поддерживаю сестру Цзыюнь, все сокровища твои», — поддержал Чэнь. «Цзыюнь, а как ты здесь оказалась?» «Когда этот меня потащил, я растерялась, за нами гнался вожак, он отстал, но были еще двое. Одного я убила серебряным свитком, другого ублюдок из арбалета. Потом мы спрятались в каком-то доме, а пол провалился. Упали через туннель, хорошо, что там была паутина демонических пауков и мы не разбились. Оказались в могильнике. Ублюдок стал трупы обирать, и ладно бы просто тихо это делал. Так он буквально при мне с истлевшего трупа снимает украшение и говорит: «Это мой тебе подарок, как будто если мне надо, я сама не смогла бы взять, он бы еще из мусорной кучи что-то достал и подарил. Я все, что он мне пытался втюхать, выбросила. Я всегда ко всем хорошо относилась, с простолюдинами дружу, со слугами вежливо, даже нищим подаю, и никогда не испытывала отвращения к людям, но этот урод, прямо от одного его вида отвращения, в нехарактерном для себя раздражении», — говорила Ецзыюнь. «Вот видишь, брат Чэнь, как удобно общаться со лжецом. Он сказал, что возьмет одну вещь, значит, набьет полные карманы», — сказал Шэнь Юэ и вместе с Чэнем рассмеялся понятной лишь им одним шутке. «А если я не собираюсь ничего отдавать?» — дерзко спросил Нили. «Послушай, Нили, или мне стоит называть тебя, как все, ублюдком?» Чэнь Линцань никогда не подавлял младших и не угрожал слабым, но для тебя сделаю исключение. Из-за тебя погибли хорошие парни, а ты даже ядом не соизволил поделиться. А то, что ты хотел использовать меня, чтобы убить заклинателей священной семьи, это вообще за любые рамки выходит. Да ты хуже темной гильдии. А ты подумал, что прими я их за темную гильдию, не разобравшись, и убей их, между основными семьями началась бы война и Светозар бы пал. Все уже поняли, кто ты на самом деле. Но мне интересно, когда ты планировал отомстить за свои детские обиды, как ты думал выживать после разрушения города, у тебя же даже первой звезды бронзы нет. Переполненный презрением спросил Чень. Да ты, неизвестно, что хотел сказать Нили, но Чень лишь слегка кивнул, и в бок Нили полетел удар, он увернулся, но следующий пришелся ему в затылок. Четверо серебряных заклинателей стояли рядом и наносили удары. Как бы ни был хорош Нили в бою, против четверых серебряных он не мог ничего сделать и скоро оказался прижат к полу. «Я должен убить тебя за подставу и за всех, кто сегодня погиб из-за тебя, но я не хочу нарушать слово и сохраню тебе жизнь и даже отдам одну вещь, как и обещал». Чень присел на корточки и снял с пальца Нили пространственное кольцо. «Говори, что ты хочешь». Нили стиснул зубы и попытался вырваться, но не смог и вынужденно сказал. «Я хочу духовную лампу», — прорычал он. «Лампа, лампа, лампа». Проверял кольцо Чень. «Остановись, брат Чень, этот мусор уже украл какую-то бумажку из саркофага. Там должен был лежать некий император Конг Минг. Он прикоснулся к саркофагу, и какой-то свет появился, я подойти не могла, но все видела, как он оттуда бумажку какую-то достал и амулет. Амулет мне дал, со своими приставаниями опять начал, я его со злости тоже выбросила, хотя он, наверное, ценен был, но он в любом случае теперь Шэнь Юэ принадлежит. А вот бумажку он как-то использовал, она с его духовным сосудом слилась, никогда такого не видела, быстро все рассказала Е Цзюнь. Как ты могла, я же люблю тебя, а этот ублюдок из священной семьи. Нили начал кричать, но пинок по лицу от одного из серебряных заклинателей его успокоил. «Спасибо, сестра Цзюнь. Тогда это пространственное кольцо со всем его содержимым твое, брат Юэ. Все равно он всегда лжет, и мы никогда не узнаем, какие вещи на самом деле были его. Но в конце концов я рад произошедшему, это был трудный поход, были потери, но я нашел хороших друзей, и, возможно, в будущем наша дружба укрепит союз основных семей и принесет процветание Светозару». Тут к компании подошла Хуан Ланруэ и обратилась к Нили. «Ну и делов натворил маленький братик, думаю, основные семьи тебе руки не подадут, но добрая сестренка тебе может помочь, если братик станет послушной собачкой и не будет убегать, и еще тебе понадобится ошейник и поводок». Нили не отвечал, а Фан Юань обдумывал произошедшее. Ланруэ просто ненормальная, но у всех свои тараканы. А вот его поход удался, тут на 100 миллионов, а может и больше. Многие вещи слишком ценны, чтобы их продавать, но воспользоваться получится только на золотом или даже стальном ранге. Возможно, лучше было бы получить только половину, но иметь в должниках детей влиятельных семей. Но они сами решили скинуть долг, хотя это тоже неплохо. А вот Нили хотел лампу, значит, она самая ценная, надо будет изучить. А вот что Нили сожрал, Фан Юань знал знаки «да» времени, и это очень плохо. Это усиливает вероятность его возвращения во времени, но чем дальше от момента вселения в это тело, тем лучше. Если Нили перенесется в любой момент после вселения, то это неприятно, но не смертельно, Фан Юань все равно найдет способ победить. Сокровища, их слишком много, ему сейчас столько не нужно. Но это не важно, после того как все уйдут, он пришлет слуг, чтобы собрали абсолютно все, даже кости культиваторов можно использовать или продать, ведь в них есть духовная сила. Нили лежал избитый и прижатый к полу и думал, почему все его планы не удаются. Хорошо, что он хотя бы нашел одну из страниц книги заклинателей демонов времени и пространства, которых в прошлой жизни в ней не доставало. Почему она лежала в пустом саркофаге императора Конг Мина он не знал, как и то, кем вообще был этот человек. Но тут кто-то подошел, кажется, это был Чу Юань, и со всей силы пнул его в голову. Тело Нили не выдержало, и он потерял сознание. И то ли в бреду, то ли во сне Нили видел всю свою прошлую жизнь. А странный старик в уродливой маске, безумно смеясь, саркастически все комментировал. Нили жил в Светозаре и не достиг ничего, потому что ничего не делал, то есть его, конечно, подавляли дворяне. Когда на город напали демонические звери, Все его друзья и родные стояли насмерть и героически погибли, даже его маленькая сестренка, которой на тот момент было 14 лет. Но из-за того, что священная семья покинула укрепленные позиции и сбежала, город пал. Нили сам видел, как они убегают, ведь он убегал вместе с ними, то есть, конечно, героически отступал, помогая раненым, женщинам и детям. Дочь лорда города, возглавившая выживших, влюбилась в Нили, потому что он был хорошим человеком или потому, что он остался чуть ли не единственным молодым мужчиной, остальные-то погибли. Они были близки, но случилось новое нападение, и Нили снова сбежал и бросил ее, то есть героически отступил, а она осталась прикрывать отступление. После ряда героических отступлений он остался один, и полуживой набрел на развалины, где нашел артефакт абсурдной силы, книгу заклинателей демонов времени и пространства, которая давала ему практически неограниченное время жизни, знания и силу. Что он делал дальше, доподлинно неизвестно, но со временем захотел сам править и всем владеть. Ох, снова ошибка, решил героически низвергнуть злодейского злодея-мудреца императора, но проиграл, чуть-чуть не хватило силы. Или, возможно, потому что это было его первое сражение на равных, ведь он всегда убегал, а получив книгу, стал давить любых врагов мизинцем левой ноги. Но книга снова помогла ему, и он возродился. И теперь он решил вершить справедливость, ну, в его понимании, то есть избивать 13-летних детей, кому повезло при рождении чуть больше. Он вернет свою любимую, ну, то есть добавит ее в свой гарем, и его не беспокоит, что ей пока 13, а ему за 300, незакрытый детский гештальт он такой. А еще он заработает много денег, продавая украденные рецепты, некоторые прямо тем же людям, что их изобретут в будущем, и будет помогать нуждающимся, но не всем, только близким друзьям, которые будут его восхвалять, и даст много денег семье, сначала поиздевавшись над лидером, который о них всю жизнь заботился, заставляя его буквально на коленях выпрашивать деньги, и жизнь его была бы хороша, но планы древнего мудреца не удаются из-за зловещих интриг или, возможно, потому что он не древний мудрец, а инфантильный подросток, на которого свалились абсолютные силы и знания. Когда Нили очнулся, он лежал все там же, но остальные, собрав сокровища, уже уходили из подземелья. Он успел их догнать и отправиться в город, хотя на этот раз все видели, как он сбежал от боя с обезьянами и не хотели разговаривать с ним. Даже Ланруа делала лишь разные оскорбительные предложения. Глава 15. Алхимия, часть 1. По возвращению в Светозар быстро разлетелись слухи о находках в руинах города Орхидеи, которые привлекли внимание новых кладоискателей. Сам же Фан Юань, собрав все самое ценное, еще на месте приказал своему человеку привести слуг и очистить это место, собрав даже трупы и все, что могло иметь хоть какую-то ценность. До этого на Фан Юаня уже работало около 200 человек, продававших траву, но теперь он нанял несколько профессиональных торговцев и оценщиков и приказал им заняться торговлей от его имени и набрать еще людей. Это для избалованных детишек, некоторые из которых даже брезговали обирать трупы, там ничего ценного не осталось. Сам он видел, что даже постамент, на котором стояла духовная лампа, сделан из цельного куска мрамора, так мало того, будучи долгое время в контакте с артефактом, сама колонна напиталась духовной энергией. Достаточно поставить такой в комнате для медитации, и 1-2 лишние единицы силы в неделю будут обеспечены. Но ему подобное было не нужно. Его проблема в развитии была довольно глупой по местным меркам. Он уперся в максимальную скорость культивации. Обычно человек без нормальной техники и таланта мог рассчитывать на 1 единицу в день. С техникой и талантом – на 3-5 единиц. А упорный гений – на 10-15 единиц. Но тело человека бронзового ранга не могло в принципе усвоить больше примерно 15 единиц в день. Поэтому на бронзе практически никто и не использовал алхимию. Бедняки не могли позволить, а богатые и талантливые клановые и так были близки к максимальной скорости. Но Фан Юань с учетом его доходов тратился на самые дорогие эликсиры, благодаря чему вместо 16 часов мог практиковаться лишь 4-5, остальное время уделяя другим делам и учебе. Все должно было измениться на серебряном ранге. Возможности поглощать энергию у тела вырастут до нескольких десятков единиц в день. Но вот в окружающей среде находится не больше 20 единиц, так что не имеющие ресурсов люди уже с серебряного ранга начинают сильно уступать богачам. Саму энергию можно брать откуда угодно. Принимать алхимию, Лучший вариант – вытягивать из артефактов или чаще их осколков, а также останков демонических зверей или даже культиваторов людей. Была достаточно распространенная, хотя и незаконная практика, когда бедняки готовили еду, используя костную муку из костей культиваторов. Другое дело, что из костей простолюдина, достигшего поры бронзовых звезд, многого не получить. А трупы стальных заклинателей хранились в клановых хорошо охраняемых склепах, и их было не достать. Оценить все свои сокровища Фан Юань не мог, не хватало знаний. Но по потоку духовной энергии смог примерно прикинуть их ранг и на продажу выставлял только те, что относились к бронзе. Остальное спрятал до лучших времен. Показывать вещи стального уровня даже членам семьи он не собирался, ради них старейшины могут попытаться убить даже талантливого наследника главы. Кое-как удалось понять, что в лампе заточен демонический дух, но больше информации у него не было, так что разбираться придется по достижению серебра. Теперь, когда скорость развития Фан Юаня стабилизировалась, он смог рассчитать, что достигнет серебра примерно за 3 месяца. Немного не успевает к экзамену, у него будет примерно 700-800 единиц. Но это все равно фантастический результат, и он даже хотел скрыть часть силы. Но, похоже, это не будет иметь смысла. Слишком многие достигнут подобного результата. Ецзюнь стала заниматься упорно, а с ее ресурсами, техниками и лучшим среди всех талантом она также добьется максимального результата. Сянин немного уступает Ецзюнь во всех аспектах, но Нили пусть и не дал ей новую, но улучшил ее старую технику, так что результат будет также высок. Есть еще Дуцзе, крайне упорный парень, а с техникой от Нили тоже окажется на вершине. Лупия крайне ленив и почти не практикуется, поэтому вряд ли наберет больше 2-3 звезд, но в других классах это результат лучших гениев. И наконец сам Нили. Фан Юань лишил его всех ресурсов и заставил его тратить кучу времени на работу и ненужную ему учебу, но сколько у него в рукаве козырей было неизвестно. Жизнь шла своим чередом, но среди переведенных Нили книг оказались книги по алхимии, и там содержалось много интересных рецептов. Ничего экстраординарного там не было, и клан, не имевший сильной алхимической базы, решил их продать. Фан Юань также изо всех сил поддерживал это решение. Вообще Шэнь Юэ не мог влиять на подобные решения, но благодаря тому, что это он курировал сам процесс перевода, высказать свое мнение вполне мог. Кроме всего прочего, он лично вызвался провести переговоры с ассоциацией алхимиков. Все знания из книг были собственностью клана, и Шэнь Юэ их продажа ничего бы не принесла, но, по мнению старейшин клана, увеличила бы его репутацию как лица клана, поэтому они согласились. Конечно же, не репутация имела значение для Фан Юаня. Он был вынужден беспокоиться не только о своем будущем, но и о безопасности Нили. Ассоциация алхимиков была условно независимой организацией. Она была образована без поддержки основных семей, лишь выходцами из мелких кланов. Наверняка в ней существовали внутренние конфликты, но в целом ассоциация отстаивала именно свои интересы, а не прогибалась под тот или иной клан. Ассоциацией руководил старейшина Гуян, редкий случай, когда во главе крупной организации стоит не стальной заклинатель. Гуян находился на золотом ранге, но это было нормально. На обучение и дальнейшую работу алхимикам требуется слишком много времени, и их средний уровень всегда уступает их сверстникам. Но если Гуян отвечал за внутреннюю работу ассоциации, то внешней деятельностью занималась директор Ян Ксин, личность крайне странная. Она была как гением в алхимии, так и весьма хороша в духовном совершенствовании, достигнув свои 25 золотого ранга, кроме того, считалась крайне компетентным руководителем. Но были и странности. Она до сих пор не была замужем. По слухам, она несколько раз даже оказывалась в городской тюрьме за какие-то безумные выходки, пусть и находилась в заключении недолго. По собранной Фан Юанем информации напоминала преснопамятную Хуан Ланруа, но объективной информации было крайне мало. Максимально подготовившись к посещению гильдии алхимиков, Шэнь Юэ вместе с охраной прибыл на их порог. Сразу же обратился к встречающей гостей слуге, приказал проводить его к директору Ян Ксин. Поняв, кто перед ней, а потом и увидев жетон семьи, слуга поняла, что подросток перед ней официально представляет священную семью. За считанные минуты она уладила все вопросы и проводила молодого мастера в кабинет директора. Стоило Фан Юаню увидеть Ян Ксин, он пожалел, что оставил свою охрану в вестибюле. Конечно, серебряные заклинатели ничего бы не смогли сделать этой женщине, но лишнюю секунду они были способны выиграть. Перед ним был точно не человек, она двигалась и дышала по-иному. Это были повадки зверя, а не человека. Понять было сложно, но Фан Юань предположил, что это что-то змеиное. Но что это значило, он не знал. В этом мире живут змеи-люди, тогда почему он об этом ничего не слышал, или практикуемая техника так изменила ее, но о техниках звероподражания тоже нет информации. Может быть, демонический дух на нее так влияет, такой вариант возможен, но нужно больше информации. Маленький друг, что привело тебя в ассоциацию алхимиков, чем сестренка Янгсин может помочь? Хоть она говорила в манере, похожей на Хуан Ланруа, никакой сексуальности в ее словах на самом деле не было. Фан Юань лишь еще больше утвердился в своей правоте. Не ведясь на ее игру, Фан Юань жестко произнес: «Мое имя Шэнь Юэ, я молодой мастер священной семьи и прибыл по приказу старейшин нашего клана. От лица священной семьи я хочу заключить с ассоциацией алхимиков сделку и до сегодняшнего вечера должен вернуться в сопровождении охраны, оставленной внизу, в резиденцию клана и доложить старейшинам о результатах переговоров». Фан Юань не хотел выдавать то, что заметил странности в поведении директора, но скрытая агрессия в этой женщине была слишком велика. Если она нападет на него прямо сейчас, то он, вероятно, погибнет. Поэтому лучше приоткрыть часть своих талантов, но остудить на время ее убийственное намерение, хотя это и вызовет ее интерес в будущем. Тело Янгсин на мгновение полностью замерло, а ее убийственное намерение сильно возросло. Фан Юань поднялся и приготовился выпрыгнуть в окно, но тут она снова начала двигаться, а желание убить полностью исчезло. Поняв, что директор может себя контролировать, он снова сел, хотя и не расслабился полностью. А Янгсин продолжила, словно ничего не произошло: «Сестренка тебя слушает, священная семья хочет что-то купить или, возможно, предложить нам», — тихим голосом спросила она. «Священная семья проводит ревизию архивов и занимается переводом старых книг. Мы обнаружили несколько интересных трудов по алхимии, содержащие ценные рецепты. Решив, что они смогут принести пользу городу, планируем их продать ассоциации алхимиков». «И что же это за рецепты и что ты хочешь получить взамен?» — снова мило улыбнулась директор. «Я ничего, да и семья в деньгах прямо сейчас не нуждается, но вот небольшой процент с продаж нас бы удовлетворил. А что касается самих рецептов, то вот они. Здесь описаны сами рецепты и предполагаемый результат. Само собой, рецепты не настоящие, пропорции неправильны, и многие дешевые компоненты изменены, но они позволят вам оценить сложность и цену приготовления. Изменением рецептов занимались алхимики нашей семьи, их знания уступают вашим, но достаточны, чтобы вы не смогли обратно вывести правильный рецепт. Цена стандартная, 10% от прибыли.